Глава 12. Подробности разъяснительная. Понимаешь ли, Валерия, из-за того, что ты высшая, и из-за права претензии у тебя есть возможность вызвать меня на поединок. В случае победы ты займешь мое место, место главы клана. Я же стану фактически твоим рабом. Мальчиком на побегушках. И ты сможешь потребовать абсолютно любую компенсацию. И, конечно же, ее потребует и совет глав, как с неудачника, не справившегося с вновь обретенным. А в случае проигрыша? Заманчиво, конечно, но это не для меня. Мне еще такого мальчика для полного счастья не хватало. В случае проигрыша я имею полное право сделать тебя членом своей стаи, но опять же заплатив компенсацию совету. Мужчина ухмыльнулся, а я же недовольно хмыкнула. Мне ведь еще не рассказали о правилах стаи. Мало ли, может, у них тут действительно рабовладельческий строй. А если я не захочу выставлять тебе претензии? Был ведь и такой вариант. Тогда ты автоматически становишься членом моей стаи, причем так, как укушенный добровольно и прошедший все необходимые проверки. И все из-за того, что ты высшая. В этом случае компенсацию я никуда не плачу. Ты действительно достойное приобретение для всего мира оборотней. Хо, вот так варианты. Да меня ни один не устраивает. Я вообще не хочу становиться членом твоей стаи ни в каком виде. Это не зависит от твоей воли. Таковы законы стаи. Хреновые законы. А если меня не устраивает глава, я захочу в другую стаю. Выкуси. Тогда ты должна найти действительно сильного главу, который предложит за тебя равноценную замену или выиграет тебя на поединке. Охренеть. Я не матерюсь, я выражаю мысли вслух. То есть ты меня сейчас информируешь, что я либо не трепыхаюсь и сразу твоя, либо пытаюсь изобразить трепыхание, но все равно в итоге твоя? Ну, можно, конечно, помечтать, что я выиграю поединок, но что-то мне в это слабо верится. Грубо, но верно. Довольная улыбка котяры, который наконец-то меня уел, и косой взгляд на Эрика. Эрик, Марк, ты кое-что забыл. Все это время, наблюдая за нами, словно со стороны, Эрик молчаливо переводил взгляд с меня на Марка. Но когда я начала гневно пыхтеть, все-таки взял слово, чем заинтриговал меня неимоверно, а Марка заставил нахмуриться. А поподробней? Все же моя судьба решается, это вам не просто так. Кроме всего вышеперечисленного, есть несколько дополнительных пунктов, один из которых — ты до сих пор ничья, то есть если ты не выставляешь претензии, то ты не переходишь сразу в стаю Марка, а для начала любой глава может заявить о своем праве на тебя. Пойми, девочка. Это я-то девочка? Ты больше не человек, и человеческие законы на тебя больше не распространяются. Пока ты не докажешь, что ты действительно сильная, высшая, ты вещь, за которую будут драться другие высшие, если захотят сделать своей. Чем дальше, тем хуже. И зачем? Я ведь уже не молодая девочка-моделька. К тому же у меня отягчающие обстоятельства в виде мало того, что мужа, так еще и двоих детей. Это все ерунда. Ты снова мыслишь человеческими категориями. Эрик отмахнулся от прозвучавшей информации, но мне показалось, что она все равно его задела. В первую очередь ты высшая, причем действительно из крупных и сильных. Хотя мы и можем менять размеры зверя, но в пределах разумного, то есть не больше, чем в полтора-два раза. Ты же изначально крупная кошка, к тому же пума». Мужчина оборвал себя на середине предложения и напряженно посмотрел на сощурившего глаза Марка. «Хм, еще одна тайна». «И? Что-нибудь еще?» «Да, кроме того, что, вызвав Марка на поединок и выиграв его, ты сможешь стать одиночкой, но этот статус тебе придется подтверждать каждый раз, когда какой-нибудь глава не захочет его оспорить и сделать тебя своей». «Да не понимаю я, зачем кому-то вообще делать меня своей?» «Действительно не понимаешь или прикидываешься?» «Эрик, да что вы в самом деле?» «Хорошо, объясню. Мы не люди, и завязывать хоть какие-то близкие отношения с людьми мы не можем. Мало того, что сроки наших жизней не совпадают, но и мышление наше весьма отличается. Может, ты еще и не прочувствовала, но совсем скоро ты это поймешь. И поверь мне, ты еще достаточно молода и привлекательна, и, повторю снова, высшая пума, чтобы многие коты захотели бы сделать тебя своей, а девочки-модельки мельчают, эти девочки, на одну высшую с десяток пустышек. Подумай над моими словами». «Да что тут думать?» Я обхватила голову руками и, не стесняясь присутствующих, застонала в голос. «Вот так попадалово! И когда все решится?» «Завтра. Тихон и Дмитрий уже в пути, прибудут часов в 10-11, так что к обеду уже все решится». «Двое? А кто третий?» «Камил. Он уже здесь, ты его просто не видела». «О, а кто ты?» «Хм, можешь считать меня сторонним наблюдателем, одиночкой. Мне ведь тоже интересно, чем все закончится. Мы, коты, вообще любопытны». Мужчина отстраненно улыбнулся и, немного подумав, встал с кресла. «Пожалуй, нам всем не мешало бы выспаться. Завтра будет долгий день. Пойдем, провожу тебя». «Давай». Почему-то сейчас ему я доверяла намного больше, чем тому же Марку. «Угу, доверяй этому. У-у-у, кошак драный. В рабыни меня захотел, а вот не дождется. Эрик, только честно, у меня есть шансы на выигрыш?» Идя по лестнице наверх, я всерьез взвешивала все «за» и «против». «Честно, 50/50. Мужчина изобразил что-то непонятное рукой в воздухе. «Либо выиграешь, либо нет. Я не видел твоего зверя в бою, я не знаю, на что способна именно ты, но... А что дальше? Станешь главой? Или, может, одиночкой? Но тогда тебе первое время придется драться чуть ли не каждый день. Только в вашей стране около 20 кланов, а по всему миру их раскидано больше 50. «Вот ёшкин пёс! И что ты предлагаешь?» Я действительно впала в некоторую прострацию, поэтому неудивительно, что попыталась обратиться за помощью к первому попавшемуся, оказавшемуся ни много ни мало, а Эриком. К сожалению, поблизости иных кандидатов не было. «Я? Вэл, что я могу предложить?» Вновь сократив имя, мужчина остановился возле моей двери, к которой мы как раз подошли, и внимательно заглянул мне в глаза. «Так, то есть от меня сейчас чего-то ждут? Встречного предложения или...» «Вэл, поганка, я замужем, черт побери! Пускай муж и гуляет напропалую, но я-то так не могу!» «Зря!» «Ах так?» «Спокойной ночи!» Недовольно дернув плечом и оставив мужчину подпирать косяк двери, я действительно пошла спать. Тоже мне. Мировой спаситель всем такой вдруг непонятно зачем нужный меня. А телефон-то я так и не забрала. Не скажу, что спала плохо. Да и что хорошо, тоже не скажу. Просто спала. Переживала? Наверное. Но как-то не особо. Почему-то я сразу для себя решила, что стану одиночкой. По крайней мере, попытаюсь. А что? Надеяться на мой любимый авось? Так не получится же в этом случае. А так, я хоть буду уверена, что попыталась. К тому же, когда я сообщила о своем решении Вэл, то она также его одобрила и пообещала помочь всем, чем сможет. А у меня есть прекрасный стимул — мои дети. Проснувшись утром, потянулась и недовольно запустила пальцы в волосы. Не мешало бы и помыться. Да. Да, и одежку свежую тоже бы не мешало. Но нету ее, этой одежки. А вот ванна есть. Прекрасно, к тому же халат тоже со мной. Так что айда, майдадырица. Прикинув, что в ванне мне разлеживаться не резон, я оккупировала душевую кабину и с наслаждением подставила лицо под теплые струи. Мряв. Вэл наслаждалась на пару со мной. Ерунда, что кошка. Не такая уж она и водоненавистница, оказывается. Найдя зубную щетку в упаковке, довольно хмыкнула и, наконец-то, почистила зубы. Похоже, что первый раз за практически 2 дня. Задумавшись над поисками фена, параллельно вытирая голову найденным в ванне полотенцем, я медленно шла в сторону своей комнаты, но так и не дошла, впечатавшись в Эрика. Ну и... Нет, я понимаю, я по сторонам не смотрю. А он? Специально. Причем точно возле моей двери. Доброе утро. Доброе. Но если принять во внимание, что добрым утро бывает редко, а это тем более, то... Что-то случилось? Нет. Я просто хотел поговорить. Хм, мы вчера не наговорились? Вэл. Поморщилась от его такого личного обращения. Ну и что этому коту от меня понадобилось? И вообще, мне нужен фен. Мужчина недоуменно заморгал, так что пришлось объяснять дальше. Ну не буду же я с мокрой головой ходить. Возьми у Кристины, у нее точно есть. Да спит она еще. Я же не буду у нее в комнате шариться. Посмотри в ванной. Там он тоже должен быть. Вздохнув, отправилась обратно, и действительно, в одном из шкафчиков обнаружила искомое. Живем. А поговорить все равно придется. Не отстанет ведь. Проходи, я тебя слушаю. Пройдя в комнату первой, приглашающая кивнула головой. «Что ты решила?» Оборотень не заставил себя просить дважды и тут же прошел и расположился в кресле. «А почему тебя это так интересует?» Медля с ответом поискала глазами розетку. «Ага, вот она». Включила фен на минимум и начала просушивать волосы. Затянувшееся молчание напрягло, и я все-таки обернулась, чтобы посмотреть на Эрика. «Что же?» «Интересно. То есть он тоже что-то скрывает и что-то хочет?» «И отвечать тоже не торопится?» «Пришлось все же ответить самой. Если тебя действительно интересует мое мнение, я не собираюсь никому принадлежать, и я буду драться и требовать статуса одиночки». «Ты так в себе уверена?» Похоже, мой ответ был не тем, что ожидал от меня Снежок, потому что, чуть прищурив глаза, он окинул мою фигуру оценивающим взглядом. «Ты сам сказал, что шансы у меня есть, а 50 — это не так уж и мало». Пожала плечами, показывая, что это для меня, в принципе, плевое дело. «Я вообще через день так самоутверждаюсь», валяя направо и налево всяких паршивых котов. «Он тебя бил?» В мужском голосе прорезалось неуместное рычание, в глазах застыл лед. Да и сам вопрос был неожиданным и странным. «Что? Кто? Ты о чем сейчас?» Выключив фен, я развернулась окончательно и в полнейшем недоумении уставилась на уже подошедшего напряженного мужчину. «У тебя на бедрах и руках синяки. Он тебя бил?» «А, это...» Припоминая, где их у меня только не было, я беспечно отмахнулась. «Не, меня никто не бьет, ты что? Это мы в субботу в пейнтбол играли, оттуда подарочки привезла». «Пейнтбол?» На лице изумление, а в глазах просто море удивления. «Ну да, мне нравится. А ты играл?» «Нет». «Что? Правда? Да даже Марк к нам приезжал играть, когда меня искал». «Да, я действительно в него не играл». Мужчина расслабился окончательно, отрицательно качнув головой. «А Марк? Его всегда привлекало подобное». «Правда? А вы случайно не родственники?» Потрогав волосы, решила, что фена для них достаточно, и снова отвернулась, чтобы вытащить вилку из розетки. Почему-то чем дольше он находился рядом, тем меньше я нервничала из-за нарушения личного пространства, словно он не был мне посторонним, а наоборот. «Вэл, как тебе не стыдно?» «Дура!» «Сама!» — кошка озабоченная. «Да не нуждаюсь я в самце-защитнике. Я сама справлюсь, наверное». Снова дернулась, да так, что халат чуть не потеряла. Пояс, развязавшись в самый неподходящий момент, упал, а полы халата распахнулись. Задрали! Ё-моё! Всё одно к одному! Раздраженно рявкнув на своевольный халат, я запахнула его обратно, а раздавшийся позади задумчивый хмык вывел меня окончательно. Вот что значит понедельник. «Эрик!» Развернувшись, я практически уткнулась в грудь мужчине. «Да не подходи ты так близко!» Снова шаг назад. Ненавижу отступать. «Если это все, о чем ты хотел поговорить, выйди, мне надо одеться». Лицо мужчины из насмешливого стало каменным, а глаза затянулись корочкой льда. Жутко и... больно? «Ему, мне, нам?» «О, Вэл, ну зачем? Это же не я, это же ты, и я ведь уже чувствую, когда эмоции именно твои. Кто он тебе? Зачем ты так со мной? Я не ты, и он мне чужой, чужой, понимаешь? Так, стоп эмоции, нам действительно стоит поговорить. Эрик, присядь-ка». Не постеснявшись взять за руку озадаченного мужчину, я повела его к креслу и практически сама его туда усадила, хотя выглядело это забавно. «Нам действительно стоит поговорить, а если точнее, то тебе стоит ответить на пару моих вопросов». Снисходительный взгляд, сложенные на груди руки, упрямо сжатые губы. «Ой, да ладно! И не с такими справлялись. Да мой сыночка, если упрется, то даже трусы не заставишь надеть, не то что рейтузы. Да я и с ним справляться научилась. Что уж тут говорить о взрослом, вменяемом мужчине». «Надеюсь, вменяемом?» Встала напротив и тоже сложила руки на груди. «Так, то кого?» «Конечно же, я». «Кто такая Эмма?» Молчание. «Что связывает наших зверей?» Снова тишина. «Зачем я тебе?» Дернувшийся уголок губ и сверкание нереально синих глаз. «Да он издевается!» «Рхаш!» Я очень редко выхожу из себя, но когда это случается, то я себя практически не контролирую и могу наговорить много лишнего, поэтому краем сознания, понимая, что меня целенаправленно выбешивают, подхватила одежду и сама сбежала в ванную. Я пока не готова пойти на открытый конфликт. Именно с ним. А вот кое с кем... Звериная ярость заволокла сознание, и я, чтобы хоть как-то ее выплеснуть, со всей дури впечатала кулак в так не кстати висевшее прямо передо мной зеркало. Ёшкин пес! Зеркало, не выдержав столкновения с женским кулачком, осыпалось слезами осколков. Я же, взвыв в голос, затрясла окровавленной рукой. «Да что ж такое-то? Чертов понедельник!»